он пасет, вот и он будет поражать народы, то есть как раз будет сокрушать все гордыни, высокомерие народов, выступающих против Бога, и он будет пасти жезлом железным, да, то есть всю их силу, всю их власть он будет сокрушать. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Всесожителя, как мы слышали, да, у Исаии недавно, сейчас только что читали отрывок, так? Он сам взял на себя наше проклятие, да, и он выливает гнев Божий на тех людей, которые не захотели воспользоваться его силой. На тех, кто не захотел пользоваться его спасением. На одежде и на бедре у него написано имя. Царь царей и Господь господствующих. На одежде, как знак его власти, да? Как, знаете, там погоны, да, изображает. А на бедре почему? Бедро — это меч. Поэтому на бедре у него он сражается именем своим. Имя Христа – это величайший меч, который сокрушает все невидимые силы врага. Думаю, вы можете экспериментально в этом убедиться. Во время всякой атаки сатаны, призвав имя Господне, мы с вами спасаемся. И вот у него на бедре, у Христа написано имя. Царь царей и Господь господствующих. То есть Христос и есть вечный повелитель всех повелителей. Кто стоит над Путиным, знаете? Иисус Христос. Кто стоит над Бушем? Иисус Христос, понимаете? Он повелевает и шейхами, и президентами, и правителями, и генсеками, и так далее. Понимаете? И Саддам Хусейна, да. Кого хочет, сбрасывает, кого хочет, поднимает. И когда он что-то делает, обычно сказать что-то это и сделать, ты просто не успеваешь. Он делает, берет так. Он, значит, пускает все-таки что-то свое, наверное, делает. Они делают то, что они хотят, а через это выполняя, Бог делает то, что он хочет. Глобально это в конечном итоге это все-таки. Оно даже не в конечном итоге. Приводится оборачивается тем, что Бог совершает волю через них. Понимаете? Они свободно делают там или добро, или зло, так? Понятно. То есть мелочи они делают, думают, что они делают, что хотят. А да. Но на самом деле, Бог-то и даже не в итоге, и даже в промежуточных этапах это получается, понимаете? Божья воля направит и большому, и маленькому во всем. Поэтому называется царь царей и Господь Господ. Поэтому начальники, пожалуйста, помните, что над всеми начальниками есть Господь, да? Великий Господь, который господствует всеми. Но детерминированности нет уже там. Свобода воли же есть какая-то? Ну, конечно, есть. Как и есть свобода воли у Бога. У нас почему-то пытаются свободу воли Бога очень часто, да, лишить. Говорят, что Бог там никого не наказывает, там никого не награждает, человек там служит Богу, сам награждается, не служит Богу, сам наказывается. Знаете такие разговоры, песни такие, да? Вот. Получается, что Бог связан. Что глупость, так ведь? Кто может Бога связать, так? Да нет, это понятно. Бога связать невозможно. У него полная свобода, знаете, как у Фридриха Великого. Мои противники говорят, что хотят, я делаю, что хочу. Вот именно так и получается. Бог властвует сами, как и сказал Навуходоносор, по воле своей власти, как на небесном воле, так и на земле. И никто не решат-то люди по своей воле. Да. А грех он использует, последствия греха использует как для исполнения своей воли. Ну, то есть последствия греха оборачиваются на пользу. Ну, грех — это взрыв, да? Да. Взрыв можно направить. Бог дает. Люди берут или не берут? А может и не давать. Тогда и не возьмут. По другой причине, потому что не дают. Бог абсолютно свободное существо. Он поступает всегда по своей воле. Благой, угодно, совершенный. Здесь нет противоречия. Там некоторые говорят, что как же там Бог должен поступать по правде. Получается, что правду ограничивает. То понимаете, в чем ошибка здесь? Потому что правда отделяет от Бога. Так воля Божия и есть правда. Как сказать, Бог поступает по правде, то есть он поступает по своей воле, так? Отец, воля у него неотрывна от правды, да? Точно так же, как воля у него неотрывна от любви, понимаете? Это одно и то же, один и то же, не знаю, разные названия одного и того же явления, которое просто нельзя просто описать полностью, да? Ну, как, ну, есть такой принцип неопределенности, да? То, что одно и то же явление нельзя полностью описать. Его нужно описать, например, там, электрон нужно описать и как волну, и как частицу одновременно, так? То есть выбирать нельзя. И волна, и частица. То есть также воля Божия, она и любящая, справедливая, и милосердная, и всемогущая, и не трогающая свободу. без мила. Говорят, что вот те законы, которые Господь устанавливает, он сам тоже не нарушает. Понимаете, это несколько неправильный подход. Дело в том, что какие законы вы имеете в виду? Нравственные законы. Нравственные законы – это его воля. Понятно, что он свою волю не нарушает. Понимаете? Законы природы не существует. Это просто действия Бога обычно. Это все. Понятно, что... Понимаете? Бог действует обычно так, а по-другому бывает, по-другому действует. Бог действует, там побеждается естество чина. Нет, а он дело то, что и чин, и естество тоже действие Бога, не забывайте. Это у нас представление такое, взятое от деистов, там, да, от теоретиков 17 века, что будто бы есть законы природы отдельно от Бога. Но это ложь. Да это нет, не в Писании, да, собственно, и сама природа сейчас это отвергает и упорно, не хочет в это вписываться. Есть свобода, есть свобода у Бога, который обычно действует так, а потом действует по-другому. Вот и все. Но это свобода не произвол. А что, чем отличается? Что он хочет, то он и делает. Можно сказать, что и произвол. Да, можно? Да. Но опять-таки в каком смысле? Но он хочет только благо, потому что у него хотение само все благо, понимаете? Вот, это не благо, не внешнее, понимаете? Подчеркиваю, это не внешний, нет, три закона, которые он на себя сковал, понимаете? Это не конституция, которую Бог написал там. Я, Господь Бог, объявляю себе конституцию. Буду, я буду делать так. Точка. Потом он смотрит, вот как это у евреев есть такое представление. Они говорят, что Бог написал предвечную Тору. Собственно, тут взятое понятие предвечного Корана, мусульмане взяли у евреев. Он написал, значит, предвечную Тору, некий текст. И предвечно написал Талмуд. Комментарий, значит, на этот текст. Вот, и он действует. Для того, чтобы не ошибиться, он каждый день отводит 3 часа на изучение Талмуда. В небе он сидит, изучает подробно Талмуд. Вот, подробно, как бы у него здесь поступить? Листает, ах, да, я вот здесь написал вот то-то. Надо, видимо, так выступать. Вот это глупость, понимаете? Вот это просто глупость. Вот я как раз пытаюсь показать, что нельзя считать, что вокруг Бога есть что-то внешнее. Пусть даже его воля, понимаете? Его воля не положена ему. Его... Она ему соприсносущна, да. Она его собственная, понимаете? Но как наша воля? Она отдельная от нас? Да нет, не отдельная. Это наша воля, понимаете? Что я хочу, то я и делаю. Для нас заповеди Божьи, они могут быть внешними, но должны быть внутренними, понимаете? А у Бога не так. Бога заповеди внутренние, они есть внутренние. Они из него, понимаете? Они его сущность проявляют. Вот и все. Просите, получают. Все очень просто. Просите, получите. В чью имя тоже, наверное, знаете, да? Во имя Иисуса Христа. Итак, и увидел я одного ангела, стоящего на солнце. Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». То есть, ангел, стоящий на солнце, это кто? Ангел-хранитель солнца. Вы знаете, да, что у звезд есть ангел-хранители, да? Даже у Земли был ангел-хранитель. Вот ангел-хранитель Земли, мы я знаю, как его звали. Люцифер его звали. Вот. А после того, как он не спал, уже больше нет? Да. Нет. Вот, а ангел-хранитель солнца есть. Вот ангел-хранитель, стоящий на солнце, он восклицает ко всем птицам небесным. Он говорит: вас Бог вам приготовил большой пир. Собирайтесь. Слетайтесь, вам большой пир готов. Будьте питаться. И увидел я зверя, то есть антихриста, и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством их. Вот то самое как раз-то Армагеддонская битва, которую мы говорили, помните, еще несколько дней назад? Вот та самая Армагеддонская битва здесь описана второй раз. И они решили сразиться не только с церковью, да, но и с самим Богом. Это такой последний акт ненависти и злобы, да, чтобы попытаться уже с самим Богом и с ангелом Божьим сразиться. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серой. А прочие убиты были мечом, сидящего на коне, исходившим из убитый мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. То есть, как раз-то так завершилась битва, да? Битва не состоялась. Потому что Господь, по слову Господа, и зверь, и лжепророк выброшены живыми, лишены суда, и выброшены во тьму внешнюю. Весь в озеро горящим огнем и серым навсегда. А их слуги, они были умерщвлены, убиты словом Бога. Слово Божие, оно умертвило, как вот. И потому что слово Божие, оно умертвляет всякое зло, да, и оживляет всякое добро. Батюшка, значит, тут уже не люди участвовали в борьбе, а посланники Божьи, да? И люди, и ангелы, и души умерших людей, святые, да, они участвовали. Ну, как святые участвуют в битвах, мы знаем, видите, да? Помните, как Борис и Глеб помогли Александру Невскому, да, при битве на Неве? Когда Пилузги видел, как плыл ладья по Неве без весел, и там стояли Борис и Глеб, которые говорили: «Пойдем поможем сроднику нашему Александру в борьбе с супостатами». И на утро, когда уже подошло сражение, погибших на другой стороне Невы, куда войска русские не дошли, было куда больше, чем погибших с этой стороны. Святые в прямом смысле сразились, все. На этом закончилось сражение, понимаете, на Неве. Это такой пример классический, как святые вмешались в битву. Мы знаем, как ангелы Божии, например, сражались с ассирийцами. Когда, по слову Господа, один единственный ангел пришел, и 185 тысяч ассирийцев за одну ночь умертвило все. Вот все они мертвые, как сказано в Писании. Так вот и... Это не ангелочек с крылышками. Да, ангелы, они, конечно, не похожи на наших, на ангелов, которые на открытых. Совсем другие, понимаете? Вот. Они прекрасные и могущественные. Вот на таких вот они похожи, конечно же, да? Вот. На тех ангелов, которых на иконах изображают, да, похожи. А вот на тех, которых на картинках, совсем не похожи. Какой? Да, конечно же. Но они сразились, а Слово Божие одно сказало, и все этим закончилось. И вот таким образом завершилась вся судьба этого падшего человечества. То есть конец наступил. И перед окончанием мира все злодеи были умершлены просто, чтобы они увидели смерть. Часто люди говорят: ну как же там, вот люди, доживущие до конца мира, как они не умрут, что ли? Злодеи умрут, видите, Писание говорит. Выступившие против Бога, они сначала прочувствуют всю смертную муку, да? И птицы напитаются их плотью и кровью, да? Как вот, знаете, после великих битв. Плоть только телесная, ну, и конечно. Душа тоже умирает. Душа здесь нет, душа будет трепетать в ожидании суда, который наступит вскоре после этого. Вот. Затем Иоанн в следующей главе он подводит как бы итог всей жизни церкви за период от победы Христа на Голгофе и до самого конца. И говорит о наступлении судного дня. Но об этом мы будем уже, наверное, говорить в следующий раз. Сколько у нас сейчас времени там?